стихи. «Николаша, простокваша, так начнется песня наша. У Николы много дел, весь отдел он похудел. От бумаг карман распух, как в подушке мягкий пух. Едет в Сочи поправляться и на море любоваться». И так далее, всего не помню. «Но конец такой. Видеть я тебя хочу, без тебя всегда грущу». Показала стихи отцу, он сказал: «Прекрасно, раз написала, пойди и отнеси их своему Николаше». Но пойти к нему с такими стихами я постеснялась. Отец предложил отнести стихи в конверте, на котором написал «От Ю. Ларина». Я приняла решение позвонить в дверь, отдать конверт и тотчас же убежать. Но получилось не так. Только я спустилась по лестнице с третьего этажа на второй, как неожиданно встретила Сталина. Было ясно, что он идет к Бухарину. Недолго думая, я попросила его захватить Бухарину письмо от Ларина. Так через Сталина я передала Бухарину свое детское объяснение в любви. Сразу же раздался телефонный звонок. Николай Иванович просил прийти, но я пойти к нему не решилась. 1927 год был для меня очень печальным. По настоянию Сталина Николай Иванович переехал в Кремль. Пройти туда без пропуска было невозможно. Требовался предварительный звонок Николая Ивановича в проходную у Троицких ворот. И хотя впоследствии Николай Иванович оформил для меня постоянный пропуск, застать его дома в ту пору было почти невозможно. Я специально изменила свой маршрут в школу, шла более длинным путем, лишь бы пройти мимо Коминтерна. Здание Коминтерна находилось против манежа возле Троицких ворот Кремля, в надежде встретить Николая Ивановича. Мне не раз везло, и я радостно устремлялась к нему. Время было напряженное, внутрипартийная дискуссия достигла крайнего накала, 15-й съезд ВКПБ. До меня ли было? Николай Иванович захотел к отцу реже, но задерживался дольше, беседуя о текущих партийных делах. Их взгляды в то время совпадали. Меня же в ту пору ничто не тревожило, мои волнения начались позже, когда я стала старше и под обстрелом был Николая Ивановича. Я уже подробно описывала историю с Гималаями, однако не упомянула, к каким последствиям она привела. А это как нельзя лучше характеризует атмосферу тех лет. Придя с заседания, на котором Сталин в присутствии членов Политбюро отказался от слов, сказанных Бухарину «Мы с тобой Гималаи, все остальные ничтожества», и кричал «Лжешь, лжешь, лжешь!» Николай Иванович рассказал об этом Ларину в присутствии матери и моем. Мать имела неосторожность рассказать своей знакомой, та, вероятно, сообщила, куда следует, так или иначе, через несколько дней все стало известно Сталину. Он вызвал Николая Ивановича к себе, кричал, что он распространяет клеветнические слухи, и что ему, Сталину, все стало известно со слов Ларина. А Ларина, честная женщина, и лгать не будет. Позже, когда это событие осталось далеко позади, Николай Иванович шутя называл мою мать Еленка, честная женщина. Трудно передать, в каком смятении прибежал Николай Иванович к нам, и как были взволнованы родители. Мать призналась в своей оплошности. Отец пережил это событие необычайно глубоко. Его волновало не только то, что неосмотрительность матери навлекла крупные неприятности на Николая Ивановича. Нравственным потрясением была для отца и самая возможность того, что его семья может способствовать отвратительной политической интриге. Он написал длинное письмо Сталину, затем порвал написанное и ограничился одной фразой: «Мы доносами не занимаемся, Ю. Ларин». 21 января 1924 года поздним вечером позвонил из города Бухарин и сообщил, что жизнь Владимира Ильича оборвалась. Я еще не спала и видела, как две слезы, только две, катились из скорбных глаз отца по его мертвенно-бледным щекам. Ночью он не спал и писал траурную статью. Она была одной из первых опубликованных в «Правде» и заканчивалась такими строками –